— вопрошал он, отхлебывая из стакана. «По-моему, христианство — религия исключительно для белых. И зря тратятся силы и деньги на обращение дикарей. Занялись бы лучше миссионерской деятельностью среди самих белых. Именно они нуждаются в Слове Божьем и в наставлении на путь истинный. Послушайте, Джон, почему вы так медленно пьете? Вообще мало пьете? Ну, поживете здесь, научитесь пить так, что годовой запас за 3 месяца выпивать будете». Убедившись, что Джон плохой компаньон по выпивке, Карпентер велел подать суп. Впервые за долгие месяцы Джон ел ложкой и вилкой. Потребовалось некоторое время, чтобы заново приспособиться к ним. Вдруг Джон услышал бой часов. Чистый звон доносился из комнаты Карпентера. Часы пробили 7 раз, и отзвук их еще долго стоял в ушах Джона. За десертом, состоящим из консервированных ананасов, Боб придвинул свой стул к креслу Джона и неожиданно спросил: «Чем вы думаете заняться здесь?» «В каком смысле?» — не понял Джон. «Собираетесь открыть какое-нибудь дело? Покупать пушнину, продавать местным жителям товары из Америки?» — уточнил вопрос Боб. «Честно говоря, не думал об этом», — откровенно признался Джон. Карпентер недоверчиво посмотрел на него. «Когда я тут начинал», — сказал он, — «чукчи и эскимосы не производили почти ничего, что представляло бы интерес для делового человека. Я положил много сил и труда, чтобы приучить их охотиться на писа, лису. Раньше они считали, что песовый мех никуда не годится. Он непрочен и боится воды. С тех пор, как у них появился металл, они потеряли интерес к моржовым бивням. Мне удалось возродить этот интерес, и теперь охотники не выбрасывают моржовые головы в воду». Послышался стук, и в Чатагин вошел Татмирак. Он уже не выглядел таким самодовольным, как на своем вельботе. Он как-то боком приблизился к столу и заискивающим голосом, словно он был виноват в этом, сказал: «Погода портится, придется остаться на ночь». «Отлично!» — воскликнул Карпентер и налил ему стакан рому. Татмирак облизнулся и, зажмурившись, одним духом выпил содержимое довольно объемистого стакана. Утершись рукавом камлейки, он произнес по-английски: «Thank you very much». «Ладно», — махнул Карпентер, — «ступай». «Дорогой Джон», — обратился он к гостю, продолжая прерванный разговор, «рано или поздно вам захочется принять участие в торговле. Ничем другим вы здесь заняться не сможете. Золота нет. Вообще-то есть, говорят знающие люди, да взять его трудно. О сельском хозяйстве в тундре смешно и думать. Не собираетесь же вы охотиться на моржей и тюленей вместе с щукчами и эскимосами? Значит, остается одно — торговать. Я человек деловой и предлагаю службу в нашей компании. Там, где вы теперь живете, территория перспективная, почти не освоенная. Изредка туда заходят суда с торговцами, которые ничего общего не имеют с честной коммерцией. Они спаивают туземцев, обирают их. Вы сделаете доброе дело для аборигенов, если станете нашим представителем. Подумайте над этим. Но предупреждаю, Не стоит начинать дело на свой страх и риск.